Гермиона, правда, бурчала, что волшебные товары нельзя дарить маглам, на что я возразил, ее родители гуляли по Диагон-Алле и ели волшебное мороженое, и что теперь? Она подумала и смирилась, и даже отправила своим предкам пару шоколадных лягушек. В школе же все проходило тихо и мирно. На завтрак была запеченная тыква с тыквенным соком, тыквенная каша, тыквенные тарталетки, тыквенный пирог. Короче, проще было перечислить то, в чем не было этой самой тыквы. Ничего не имею против нее, но меру-то надо знать, вдруг у кого-нибудь на нее аллергия. На занятии по чарам Невилл блистал. Мы с Гермионой тоже, но после всех неудач нашего однокашника он так радовался успеху, что мы решили дать ему насладиться триумфом. Потом припомним, у него еще батут не получается, так что вечером он опять пойдет прыгать со второго этажа без страховки. Вру, конечно, мы страховали. Невилл роптал и уверял, что у него детская травма. Дядя выкинул его из окна, чтобы разбудить способности к волшебству, и он теперь боится высоты. Гермиона на это сказала, что, во-первых, я намного хуже дяди Элджи, а во-вторых, почему бы Невиллу не напрячься и самому не отправить дядю немного полетать, когда тот снова наведается с родственным визитом. За что люблю Гермиону, она убедительная. Невилл внял ее аргументом и согласился, что отыграться на дяде было бы очень круто, но что скажет на это бабушка? Бабушка будет рада твоим успехам, отчеканила Гермиона, и инцидент был исчерпан. Так вот, после занятий мы отправились ужинать. В большом зале было здорово. На стенах и потолке сидели, помахивая крыльями, тысячи летучих мышей, уйма их летала над столами, отчего огоньки воткнутых в тыквы свечей трепетали. Я только надеялся, что вся эта орда не начнет гадить в полете, но вроде обошлось. Я как раз собрался заморить червячка, как вдруг в зал вбежал профессор Кверрелу. Его тюрбан сбился на бок, а на лице читался страх. Я уж подумал, что на него опять кто-нибудь упал, но он подбежал к директору и выдавил: тролль в подземелье спешил вам сообщить, и грохнулся в обморок. Ух, что тут началось, обожаю панику в замкнутом пространстве, да, особенно когда толпу успокаивают светошумовыми грана, я хотел сказать, волшебными фейерверками. Старосты, приказал директор, немедленно уводите факультеты в гостиные. Нелогично, сказала Гермиона, с аппетитом уминая ветчину. Я подумал и тоже взял себе увесистый шмат. Вроде бы место в желудке еще оставалось. Почему? Спросил Невилл, косясь на нашего старосту, Перси Уизли, который пытался навести порядок среди учеников отдельно взятого факультета, но пока безуспешно. Потому что гостиные Хаффлпаффа и Слизерина в подземельях, а Кверрелу не уточнил, где именно шарится тролль, пояснил я. Лучше бы всех тут оставили, а сами отправили ликвидаторов. Вон сколько учителей, и все, заслуженные мастера боевых волшебных искусств, я уверен, особенно директор, он же великий маг. Ага, а Кверрелу, вообще-то, защиту от темных сил ведет, мог бы очнуться и заняться делом, добавила Гермиона, поглядев на бессознательного профессора. Что-то он какой-то слабосильный, может, тот вампир, которого он так боится, его все-таки, высосал, подсказал я. Чего только не бывает, хотя я б на месте вампира побрезговал. Прогорклый чеснок, это сильно на любителя. Тут Перси добрался до нас и загнал в общее стадо, не дав доесть. Ну да я с собой прихватил кое-что. Эвакуация проходила на редкость бестолково, а вдобавок, кажется, слизеринцы сообразили, что вполне могут повстречать тролля по пути в свою гостиную, и учинили скандал, а хаффлпаффцы присоединились. Я их прекрасно понимал, но торчать посреди лестницы от этого веселее не становилось. «Пошли тролля ловить», — предложил я. «Это я хотела предложить», — обиделась Гермиона. «Но успел первым я». «Так ты идешь или нет?» «Конечно, иду», — деловым тоном ответила она. «Я прочитала о троллях все, что было в учебниках, так что, у него нет ни единого шанса», — хмыкнул я, делаясь условно незаметным и пробираясь сквозь толпу учеников. «Невилл, ты с нами?» выдавил он. «Конечно». «С нами», — заявила Гермиона и поволокла его за собой. Невилл смирился со своей участью и даже не сопротивлялся. На ловца, как говорится, и тролль бежит, хотя, возможно, он просто шел на запах ветчины. Я же говорю, что прихватил с собой кое-что на перекус. Мы миновали пару коридоров, чудом разминувшись с профессором Снейпом, который пронесся куда-то на всех парах, а потом почувствовали вонь. Нет, это была не просто вонь, а вонища с большой буквы. Я даже сравнения подобрать не могу, От этого запаха у меня глаза заслезились. Потом послышался низкий рев и шарканье. Что-то двигалось в нашем направлении. Росту в этом чем-то оказалось не меньше 12 футов. Кожа у него была тускло-серой, тело напоминало валун, а лысая голова казалась не больше кокосового ореха. Ноги у тролля были очень толстые, а руки – длинные, так что здоровенную дубину он с грохотом волок за собой по полу. «Слушай, а куда Снейп-то подевался?» – прошептала Гермиона. «Может, тролль его съел? Если так, то он скоро загнется», – авторитетно заявил я. «Это с какой радости? От острого пищевого отравления», – хмыкнул я, но сделал это слишком громко. Тролль меня услышал. «Может, нам уже пора бежать?» – деликатно намекнул Невилл, трясшийся с перепугу. «Да погоди ты, он тормозной», – отмахнулся я. «Видишь, какая башка маленькая, как у динозавра». «Ага, только у динозавров еще спинной мозг был», – напомнила всеведущая Гермиона. «Не доказано, что они им думали, они просто хвостом управляли, не остался я в долгу, поскольку передачи про динозавров мы с Дадли очень любили и смотрели не по одному разу». Теперь тролль нас увидел, взревел громче и двинулся вперед, размахивая дубиной и с грохотом сшибая ею рыцарские доспехи. «А теперь не пора бежать?» – спросил Невилл. «Да нет, рано еще», – заверил я, рассматривая струну тролля. Она была толстой, неподатливой и не вибрировала, как у большинства живых существ. Тут тролль споткнулся и всей тушей растянулся на полу, взвыв от негодования. Дубина вырвалась из его лапы и просвистела мимо нас, врезавшись в стену. «Твоя работа?» – покосился я на Гермиону. Она довольно кивнула. «А может, все-таки?» – заикнулся Невиллу, когда тролль поднялся на карачки и резво пополз прямо на нас, рыча, ворча и пуская слюни. Так он передвигался намного быстрее, нежели вертикально. «Бежим!» – поздно ответил я. «Давайте лучше его изловим. Гермиона, мы с тобой плетем сеть, а ты, Невиллу, короче, задержи его». «Как?» – взвыл он. «Не знаю. Придумай что-нибудь», — отмахнулся я, зацепив сразу десяток струн и переплетая их со связкой Гермионы. «Ну, если эта сеть не удержит тролля, нам не поздоровится». Я, однако, рассчитывал, что нам хватит времени проскочить мимо него, пока он будет выпутываться из паутины. Я, Невилл в панике оглядывался, пятясь, пока не споткнулся о троллью дубину и не сел на пол. «Придумал». Спрашивать, что он там придумал, было некогда. «Ложись», — гаркнула вдруг Гермиона, и я каким-то чудом успел броситься на пол ничком, когда над моей головой просвистела та самая дубина. Она с оглушительным треском вмазалась точнёхонько в лоб тролля, тот закатил глаза, замычал и рухнул плашмя, перегородив своей тушей весь коридор. «Круто», — сказал я, вставая и отряхиваясь. «Невиллу, как это ты сообразил бить врага его же оружием? Мы на чарах сегодня перышки учились левитировать». Слабым голосом отозвался он. «Вот я и...» «Ничего так, перышко», — оценила Гермиона. «Увесистая. Только давайте-ка выберемся отсюда, пока он не очнулся, а нас не застукали». Но сбежать мы не успели. Когда мы карабкались на тушу тролля, обойти его оказалось невозможно, а идти обратно в большой зал, чревато, в коридор вихрем влетела МакГонагалл, а за ней с ней Пиквереллу. Ну, последнего можно было не опасаться. При виде тролля он опять побелел и сполз по стеночке, хватаясь за сердце. «Подлечили бы его, что ли? Вы в своем уме?» — первым обрел дар речи Снейп. «Конечно, сэр», — бодро ответил я, — «в трезвом уме и здравой памяти. Дай руку, Невиллу, а то ты до завтра этак ковыряться будешь». «Наверное, мы очень круто смотрелись, стоя втроем на поверженном тролле. Я аж пожалел, что некому запечатлеть нас для истории. Я бы Дадли фотку послал, вот бы он обзавидовался». «Правда, тетя Пэт за такие подвиги мне накостыляет, это да. А чем, позвольте спросить, вы думали?» — яростно спросила МакГонагалл. «Вам повезло, что вы остались живы. Почему вы не в гостиных?» «Ну, мы откололись от коллектива», — честно ответил я, не торопясь слезать с тролля. «Наверху было явно безопаснее, чем в непосредственной близости от злющих профессоров. Потому что Невиллу хотелось посмотреть тролля», — добавила коварная Гермиона. К счастью, Невилл онемел от такого заявления. «Мы же не могли отпустить его в одиночку», — сказал я и притопнул. «А ничего вышло. Профессор Квереллу, может, вы нам экзамен автоматом поставите? За тролля-то? А, не-не-не», — пролепетал он, и Гермиона огорченно вздохнула. «Как вы вообще ухитрились с ним справиться?» — негромко спросил Снейп. «А что, разве это сложно?» — удивился я. «Он же медленный и неуклюжий, как не знаю что». Мы б 100 раз успели от него удрать, а если б кинулись в рассыпную, у него бы мозги вскипели. Пока он сообразит, за кем бежать. Мы так и хотели сделать, когда налюбовались, вставила Гермиона, но тут тролль уронил доспехи, сам же о них споткнулся, упал и уронил дубину. Говорю же, неуклюжий до ужаса, сказал я. А Невиллу захотелось погеройствовать, добавила она. Он вспомнил заклинание, которое мы сегодня разучивали, поднял им дубину и огрел тролля по башке. Вот и все приключения. Это было круто, выговорил вдруг Невилл, заикаясь, почти как Квиреллу. Кажется, до него только сейчас дошло, что именно происходит, и на чем, то есть, ком он, собственно, стоит. Лангбактом, вот от вас я подобного не ожидала, гневно произнесла МакГонагалл. Что скажет ваша бабушка? Порадуется моим успехом. Уже без заикания выдал Невиллу, а я подумал, что, кажется, мое дурное влияние распространяется все больше. -5 баллов за нарушение дисциплины, мрачно сказала она. С каждого, педантично уточнила Гермиона, и МакГонагалл зависла. Ясно, ей не хотелось снимать с собственного факультета аж 15 баллов. С Лангбаттома, решила она, наконец. Но, поскольку не всякий первокурсник способен совладать с горным троллем, то 10 баллов на троих за эту победу. Вы дипломатичны, как всегда, Минерва, ядовито улыбнулся Снейп, поднял Квиреллу и поставил его вертикально. А теперь отошлите ваших студентов. Нужно избавиться от этого тела, а можно нам посмотреть. Начало было Гермиона, но профессора в один голос рявкнули. Нельзя, пришлось уходить. Но, скажу я вам, выражение лиц наших однокашников, когда они обо всем узнали, было непередаваемо. Чтобы Невилл, которому сроду ничего не удавалось, завалил горного тролля. О своем участии мы с Гермионой скромно умалчивали. Это была сенсация. Но пес с ней, сенсацией. Главное, Невилл уверовал, что теперь вполне может, если не выкинуть любимого дядю Элджи из окна, так хотя бы врезать ему по лбу чем-нибудь тяжелым. Часть 12. Время шло, сильно похолодало, метлы перед уроками полетов приходилось размораживать, и я очень сочувствовал игрокам, которые в преддверии матча Слизерин Гриффиндор тренировались в любую погоду. Мне, скажу честно, морозить задницу совершенно не хотелось. «Что это ты такой кислый?» – спросил я Финнигана, греясь у камина в общей гостиной. Симус и впрямь был мрачнее некуда. «Да понимаешь», – сказал он, придвигаясь ближе, – «мы с Дином во дворе обсуждали игры прошлого сезона высшей лиги. На перемене обсуждали, и я ему с примерами в руках доказывал, что нарушение со стороны болгар было. А тут Снейп, откуда ни возьмись», — вставил Томас, подсев с другого бока. «Злющий, хуже обычного. Увидел у нас историю Квиддича, отобрал и сказал, что выносить библиотечные книжки из замка нельзя. Еще и 5 баллов снял ни за что ни про что. Наверняка прямо на месте такое правило и придумал», — закончил Симус и пригорюнился. «А меня теперь мадам Пинс без соли съест, потому что я уже одну книжку потерял, а другую нечаянно испортил». «Ну, это хоть не пропало», — утешил его Дин. «Ага, только Снейп ее ни за что не отдаст». «А ты спрашивал?» — поинтересовался я. «Ня, боязно», — сознался Симус. «Он что-то очень уж злой и хромает. Может, поэтому и срывается на всех подряд?» Я хотел было сказать, что Снейп все-таки умеет держать себя в руках и сегодня даже умудрился совершенно бесстрастно произнести Лангбактом, превосходно оглашая оценки за контрольную. Правда, за сами зелья Невиллу все еще получал выше ожидаемого, не больше, но это потому, что ему мешал Уизли. Так-то наш приятель давно бы обставил весь класс. У него обнаружилось редкостное чутье на ингредиенты и их сочетания. Именно чутье. Если мы с Гермионой видели цвет, слышали звуки струн и осязали их, то Невилл их еще и обонял. Это было неимоверно интересно, так что мы тренировались изо всех сил, чтобы тоже научиться чувствовать запах волшебства. Но пока получалось не очень хорошо. «Ну да, терпение и труд», — не уставала повторять Гермиона, а я соглашался. «Ничего, сумеем и мы унюхать все, что нужно. И не вонь желчи рогатых жаб, а аромат самой магии». Но я отвлекся. «Невиллу», — позвал Симус. «Может, ты к Снейпу сходишь?» «Почему я?» — перепугался тот. «Ну, ты тролля завалил, что тебе Снейп? Сходи, а? Он хуже тролля», — помотал головой Невиллу. «Извини, но, нет, давай, я схожу», — предложил я. «Мне было скучно. Уроки я уже сделал». Невилл еще ковырялся с сочинением, а Гермиона зависла в библиотеке. «Правда?» — обрадовался Финниган. «Буду тебе должен. Давай, это, «Как там, Ави, Цезарь?» — фыркнул Фред Уизли. «Благодаря струнам мы с Гермионой не путали близнецов, чему те всегда удивлялись, но выведать наш секрет не могли. Идущие на смерть, далее по тексту. Ставлю 2 сикля на Эванса», — тут же сказал Джордж. «3 на Снейпа», — подключился Дин, а я поставил на себя 10 и отправился в учительскую. Перебрав струны, я выяснил, что Снейп сейчас там. Я постучал в дверь, никто не ответил. Я постучал еще раз, снова тишина. Тогда я приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Глазам моим предстала ужасная картина. В учительской были только Снейп и Филч. Снейп сидел, поддернув мантию выше колен. Я разглядел, что одна нога его залита кровью. Справа от Снейпа стоял Филч и протягивал бинт. «Проклятая тварь», — произнес Снейп и грязно выругался. «Хотел бы я знать, кто способен одновременно следить за всеми тремя головами и не угодить в зубы хотя бы одной. Слова о трех головах и зубах меня заинтриговали, я навострил уши, но, видимо, выдал себя каким-то звуком. Эванс», — рявкнул Снейп, быстро одергивая мантию. «Вы что тут? Простите, сэр», — выпалил я. «Я никому не скажу о том, что увидел. А что вы увидели?» — яростно прошипел он. «Вы и мистер Филч». Я выдержал театральную паузу. «Я в самом деле никому не скажу, сэр, каждый имеет право на личную жизнь. Правда, вы б лучше не в учительской этим занимались, или хоть дверь заперли, а то мало ли, кто войдет, вот как я». Ей-ей, когда до Снейпа подошло, что я имею в виду, он побагровел. Мне показалось, еще немного, и у него из ушей пойдет пар, как у героев в мультиках. «Вон отсюда!» — гаркнул он так, что меня едва звуковой волной не снесло. «Немедленно убирайтесь!» Вдобавок он швырнул в меня чем-то, и, на удачу, это оказалась именно история Квиддича. Я схватил ее и улетучился прежде, чем Снейп успел добавить что-нибудь насчет штрафных баллов. В Гриффиндорскую башню я несся, перепрыгивая через 2 ступеньки, правда, перед входом постоял немного, дожидаясь, пока выровняется дыхание, пригладил волосы и чинно вошел внутрь. «Держи», — сказал я Симусу и вручил ему книгу, а потом протянул руку за выигрышем. «Ну ты даешь, Гарри», — потрясенно сказал Дин, пока Фред отсчитывал мне монеты. «Ты даже круче Невилла, потому как Снейп и впрямь не какой-то там тролль». «Спасибо», — улыбнулся я, плюхнулся в кресло и сделал вид, будто читаю. На самом деле я едва дождался Гермионы и немедленно уволок ее из гостиной в один укромный уголок, посовещаться об увиденном. «Так-так», — сказала она, выслушав меня. «Ну, слова о трех головах и зубах однозначно указывают на того песика. Видимо, профессор пытался пройти мимо него, но неудачно». «Еще как неудачно», — поежился я. «Похоже, пес его здорово хватанул. Надеюсь, прививки от бешенства тут предусмотрены. Снейпу не поможет», — фыркнула Гермиона. «Интересно, выходит, он тоже ищет ту спрятанную вещь. В смысле, он знает, что она там спрятана, но не может пройти мимо пса. А помнишь, когда мы искали тролля, Снейп мимо нас просквозил?» — спросил я. «Он куда-то страшно торопился. Может, хотел воспользоваться паникой и пошарить на третьем этаже?» «Ага, ты еще скажи, что это он тролля привел», — скептически ответила она. «Хотя кто его знает, вдруг тогда его и цапнули. И правда, не слабо, раз до сих пор не зажило. Да уж, не хотел бы я попасться в такие зубки. Снейп, поди, невкусный, а нас с тобой эта зверюга с преогромным удовольствием слопает». «Но нет, Гермиона, на Хэллоуин он еще не хромал. Видимо, потом еще раз туда лазил». Мы помолчали. «Надо придумать, как пройти мимо собаки», — задумчиво сказал я. «Пошли, у Хагрида спросим, а он откуда знает, а кто, кроме него, эту зверюгу может кормить, по-твоему?» Гермиона подумала и согласилась, что я прав. «Вряд ли собаку не кормит вообще, а принести ей за один раз столько еды и воды, чтобы хватило на сутки, сможет разве что Хагрид или волшебник», — добавила она, поразмыслив еще немного. «У нас вот еда сама собой появляется на тарелках, почему нельзя наколдовать телячью ногу для собаки?» «Наколдовать еду нельзя», — напомнил я, — «это ж один из основных законов волшебства. Вот перенести ее в тот коридор с помощью магии, это другое дело. Но проверить-то можно», — добавил я. «Тем более, Хагрид давно уже на чай зазывает. Вот мы и отправились в гости». Хагрид, ясное дело, нам обрадовался и налил по ведерной кружке чая. На этот раз даже кексы у него оказались съедобными, и клык истекал слюной, выпрашивая кусочек. Я и постарался сунуть ему подачку так, чтобы он прихватил меня за пальцы. «Уй, больно!» — воскликнул я, тряся пострадавшей рукой. «Покажи, крови нет», — тут же сориентировалась Гермиона. «Клык, конечно, не бешеный, но можно и столбняк получить, и что угодно. Может, к мадам Помфри сходить? Да перестань, он меня просто прищемил, видишь, ни царапинки». Я вытер руку о мантию и сунул ей под нос. «Но если что, я у профессора с ней поспрошу, уж он-то точно знает, что делать в таком случае». «Это вы о чем, детишки?» — нахмурился Хагрид. «А его на днях трехголовый пес покусал», — ответил я, и Хагрид уронил чайник. «Спасибо, пустой. А вы откуда про Пушка разузнали?» — выговорил он, когда к нему вернулся дар речи. «Про Пушка? Ну да, это ж моя собачка. Купил ее у одного, паренька, грека, мы с ним в прошлом году в баре познакомились», — пояснил Хагрид. «А потом я Пушка одолжил Дамблдору, чтоб, значит, охранять». «Что?» — живо спросила Гермиона. «Ничего», — пробурчал он. «Это секрет, самый секретный секрет, и за ним охотится Снейп», — задумчиво произнес я. «Глупости», — рассердился Хагрид. «Ничего такого он в жизни не сделает, он же преподаватель, и вообще, нечего лезть не в свои дела. Да, вы лучше про Пушка забудьте и про то, что он охраняет, тоже забудьте. Эта штука только Дамблдора касается да Николаса Фламмеля». Хагрид осекся, но было поздно. «Мы запомнили имя. Ну, у нас будет, чем заняться на каникулах», — жизнерадостно сказала Гермиона, когда мы возвращались в замок. «В смысле?» — не понял я. «Я хочу сказать, что где-то это имя я уже слышала», — ответила она, «но это точно было до того, как я попала в Хогвартс. Значит, надо поискать в обычных энциклопедиях, только и всего». «А и правда», — кивнул я, — «если это личность известная, то его могут знать и там, и тут. Ну, как Мерлина с Моргана и всяких там королей Артуров». «Именно. На этой радостной ноте мы и разошлись по спальням, а еще через несколько дней отправились домой, на рождественские каникулы. Сказать, что я рад был вернуться домой, значит, ничего не сказать. Тетя Пэт долго обнимала меня и причитала, что я ужасно похудел, хоть и вырос, а потом принялась кормить всякой вкуснятиной. Дадли, не дожидаясь Рождества, всучил мне подарок, пистолет, с виду почти как настоящий, только стреляющий пластмассовыми шариками. Я сразу решил, что найду ему применение. Если эти шарики заколдовать, то можно здорово повеселиться. Я вот, к сожалению, ничем интересным их с тетей одарить не мог, потому как сладости сладостями, но ничего более существенного в этом Хогвартсе я купить не мог. «Ну да и ладно», — сказала тетя, — «приехал живым и здоровым, и отлично. А поскольку проблем с финансами теперь нет, то будем праздновать. Кстати, семейство Грейнджер тетя пригласила не на само Рождество, а на другой день. К тому времени я уже успел прошвырнуться по магазинам и купить симпатичные безделушки для Гермионы и ее мамы, жестянку хорошего табака для мистера Грейнджера, а еще всяких пустяковин для Дадли и тети. И едва не забыл про Невилла и остальных ребят. Короче, домой я явился нагруженным, как верблюд. Нужно было еще перепаковать все это, а то подарки не влезли бы в мой чемодан. Мы очень славно посидели с Грейнджерами, а Гермиона, когда взрослые заговорили о своем, а Дадли увлекся десертом, уволокла меня в угол и прошипела: «Я нашла Фламмеля». «Да ладно», — не поверил я, потому как сам начисто об этом позабыл, так обрадовался при виде тети с кузеном, телека и компьютера. «Правда. И, как мы и думали, в обычной энциклопедии. Правда, там сказано, что это может быть вымышленная личность, но все-таки. Так что там написано-то?» — поторопил я. «Написано, что Фламмель, надеюсь, что именно тот, который нам нужен, сумел создать философский камень. Я потом еще про этот камень нашла. Про него тоже есть, конечно. В каждой книжке про алхимию он непременно упоминается. В общем, — сказала Гермиона, — этот камень может превратить любой металл в чистое золото. Алхимики много веков пытались его создать. И вот еще, написано, что с его помощью можно приготовить эликсир жизни, который сделает бессмертным того, кто его выпьет. Наверное, обалденно ценная штука», — почесал я в затылке. «Уникальная», — строго сказала она, подняв палец. «Думаешь, этот камень в школе и прячут? Ну а чем эта версия хуже любой другой?» Мы замолчали. «Гарри», — окликнул Дадли, потрошивший мои подарки, — «а эти карточки от лягушек можно дома держать, а то они ж волшебные». «Да можно, думаю», — уверенно ответил я, — «колдографии же у тети еще когда были, Она сама говорила: «А это так, только не показывай кому ни попадя, за дурака ты меня не держи», — ответил кузен сквозь шоколадку. «А этот Дамп, Дамблдор и есть ваш директор, улетный дед, вживую он еще круче выглядит», — кивнул я, взяв у него карточку. Дамблдор помаячил на ней в этом своем сиреневом балахоне со звездочками, улыбнулся и исчез, а я прочитал подпись. Профессор Дамблдор прославился, помимо всего прочего, победой над темным волшебником Гриндевальдом в 1945 году, открытием 12 способов применения крови дракона и работами по алхимии, проведенными совместно с его партнером Николасом Фламмелем. «Гермиона!» — завопил я так, что Дадли подавился, тетя Пэт уронила чайную чашку, а котенок Джулиус, прикольный, рыжий, как Игнатий, но уже размером с него и с кисточками на ушах, шуранул по шторе на карниз и чуть ее не оборвал. «Дети, вы не могли бы играть потише?» — попросила тетя недовольным тоном. «Да-да, извини, мы больше не будем», — заверил я, схватил Гермиону за руку и выволок из гостиной. «Гляди, он, точно, это наш Фламмель», — запрыгала она от радости, прочитав подпись на вкладыше. «Все сходятся, неужто там и правда держат философский камень? А даже если так, — сказал я, подумав, — нам-то что за печаль? Ну вот, допустим, влезем мы в этот коридор, Пушок нас не съест, мы найдем камень, а дальше что, сопрем, что ли? Будем собирать металлолом и золото делать, или ты хочешь жить вечно?» «Ну, я бы не отказалась, только сперва надо вырасти», — серьезно сказала Гермиона, — «а то застрять навсегда в этом возрасте как-то не очень здорово». «Но это все равно воровство», — напомнил я. «Но Снейп, похоже, тоже не просто полюбоваться на этот камень хочет. Откуда нам знать, чего он хочет? Может, у него возлюбленная умирает от чахотки или чего похуже, а он мечтает вернуть ее к жизни», — пафосно произнес я и уточнил. «Там нигде не написано, может этот камень лечить?» «Не помню», — помотала кудрявой головой Гермиона. «Не уверена, но, наверное, может, а то жить 1000 лет и маяться от уймы болячек совсем не весело. Только если ты прав, что мешает Снейпу попросить у Дамблдора кусочек этого камня?» «Ага, одному кусочек, другому». Тут я вдруг вспомнил о кошке Филча и взял это на заметку. «Так от камня ничего и не останется. А кто мешает Фламмелю сделать еще парочку, если он единственный волшебник, который на это способен? Вдруг это у него случайно вышло, а повторить не выходит?» Добавил что-нибудь, но не помнит, что именно. «Может, случайно просыпалась, а все варианты перебирать, даже вечной жизни не хватит?» «Нет», — протянула Гермиона, — «не годится. Я вычитала, что волшебники могут собственные или чужие воспоминания просмотреть. Есть такие штуки, это, в общем, вроде видика, смотришь со стороны, как кино. Так что он взял бы, поглядел и узнал, что добавлял». «Тогда не знаю», — сдался я. «Может, камень для какого-нибудь сложного ритуала нужен, причем весь, целиком, а новый делать некогда?» «Может», — кивнула она. «Но, Гарри, а если мы не будем его трогать, а просто посмотрим?» «А зачем?» — повторил я. «Ну, посмотришь, и ты ведь даже не поймешь, настоящий это камень или подделка. А струны на что?» Я признал, что тут она меня уела. «Если этот камень такая мощная волшебная штуковина, то его струну мы со струной какого-нибудь постороннего булыжника точно не спутаем». «Ну ладно», — сдался я, — «посмотреть можно. Осталось только придумать, как пройти мимо Пушка». «Мы его усыпим», — тут же сказала Гермиона. «Это порча школьного имущества», — парировал я. «И вообще, песика жалко, вдруг ты его отравишь?» «Да я же не проснотворная», — воскликнула она. «Помнишь, Хагрид сказал, что купил собаку у грека?» «Ну, а в греческих мифах?» «Точно, я сам про Цербера вспоминал», — осенило меня. «Но дальше-то что?» «А то», — ликовала Гермиона, — «что Орфей усыпил Цербера звуками своей лиры и спокойно прошел в Аид». «Ты хочешь сказать, что у тебя есть лира и ты умеешь на ней играть?» — спросил я. «Нет», — мрачно ответила она, — «но папа обещал купить мне губную гармошку». «Гермиона, мы идиоты», — сказал я, поразмыслив. «Это даже не обсуждается». «А почему конкретно?» — уточнила она. «Струны», — воскликнул я, — и в гостиной опять кто-то что-то уронил, судя по возгласу миссис Грейнджер, торт на ковер. «Ерунда, отчищу, на них же можно играть, Гермиона. Ты гений, Гарри», — завопила она на весь дом, и мы пустились в пляс, схватившись за руки. Высунувшийся на шум Дадли решил, что это у нас новая забава, и влился в хоровод, едва не опрокинув катку с пальмой. «Так я понял, что походу за философским камнем быть. В школу мы ехали, изнывая от нетерпения. Понятное дело, к экспедиции еще нужно было как следует подготовиться, но это дело времени. А в спальне меня поджидал сюрприз. Кроме подарков от ребят, на моей кровати обнаружился какой-то легкий сверток, а в нем оказалась вещь, при взгляде на которую Рон Уизли чуть не навернулся с кровати. Невилл удивленно округлил глаза, а я тоже удивился. Особенно когда прочел записку, выпавшую из свертка. Она была написана очень мелким почерком с завитушками, я такое уже видел, и гласила: «Незадолго до своей смерти твой отец оставил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Желаю тебе очень счастливого Рождества, мантия-невидимка». Ахнула Гермиона, когда я показал ей это сокровище. Мы с ней и Невиллом собрались в заброшенном туалете, чтобы никто не помешал. Вот это да. Но кто же ее тебе прислал? Ой, догадайся с трех попыток, фыркнул я, вертясь перед зеркалом. Было очень прикольно видеть, как я исчезаю, натянув мантию на голову. У кого ключик был? А, конечно, сообразила она. Гермиона давно была в курсе моих приключений у гоблинов. Интересно, а что значит, используй ее с умом? Ну, может, он намекает, чтобы я не вздумал затаиться и подставить ножку Снейпу, предположил я. На, примерь, а еще в ней можно ходить ночью по школе, сказал вдруг Невиллу. Вот от тебя я такого не ожидал, честно ответил я. Да я же не ради шалостей. Просто так вот опаздываешь в гостиную после отбоя, и если нарвешься на Филча или еще кого, то баллы снимут. А в мантии не заметит, грустно вздохнул Невиллу. Мысль хорошая, деловито сказала Гермиона и сделала мне знак бровями. Можно прогуляться, кивнул я, забрав мантию и спрятав за пазуху. Материя была совсем невесомой, так что держать ее при себе было проще простого. А еще у нее были удивительные струны, я таких еще никогда не встречал. Есть уголки, которые мы еще не разведали. Невиллу, пойдешь с нами? Нет, вы что? Испугался он. Мы втроем под ней не поместимся. Я лучше буду сторожить. А если кто станет вас искать, придумаю что-нибудь. Заранее придумай, посоветовал я, и нам сказать не забудь, а то так вот перепутаем показания и спалимся. Все идем на трансфигурацию. Ну и, конечно же, этой же ночью мы с Гермионой выбрались из гостиной, накрывшись мантией-невидимкой. Она была достаточно большой для нас двоих, да и Невилл бы уместился. Другое дело, ходить в притирку и вдвоем-то неудобно, а уж втроем и подавно. Куда пойдем? Шепотом спросила Гермиона. Даже не знаю, ответил я. Может, заберемся в запретную секцию в библиотеке? А что мы там забыли? Хочешь еще что-нибудь про Фламмеля поискать? Ну да, вдруг где-нибудь и про камень поподробнее написано. Ладно, пошли, согласился я, потому что сам не мог придумать, куда бы еще пойти. Вот так всегда, когда есть потребность, нет возможности, и наоборот. Эк, я умно завернул, не иначе, от Гермионы заразился. В библиотеку мы не попали. Чертовой мантии не просто хватало на нас обоих, она, зараза такая, была рассчитана на кого-то размером с Хагрида, не иначе. Короче, я зацепился ее полой за доспехи, те грохнулись на другие, и шум поднялся такой, что наверняка весь замок проснулся. Ходу, прошипел я, расслышав характерную поступь Филча, а в отдалении недовольный голос Снейпа, и мы с Гермионой помчались, куда глаза глядят. Каким-то чудом ускользнув от Снейпа, мы ввалились в заброшенный класс и замерли, прислушиваясь. Наконец шаги снаружи стихли, и я смог оглядеться. У стен громоздились поставленные одна на другую парты, посреди комнаты лежала перевернутая корзина для бумаг, а к стене было прислонено огромное, до потолка зеркало в вычурной золотой раме, на когтистых звериных лапах. На раме было что-то выгравировано, но я не стал разбирать. «Гарри», — тревожно спросила Гермиона, — «а почему мы в нем отражаемся, если мы под мантией?» Я сам посмотрел в пыльное стекло и чуть не сел там же, где стоял. Во-первых, мы в самом деле в нем отражались, только не взмокшие и взъерошенные, какими сейчас были, отнюдь. Я видел взрослого парня в мантии, в шапочке выпускника университета, а на груди у меня сияла какая-то награда. Если честно, я признал себя только по зеленым глазам и шраму. Кстати, ничего так дяденька вымахал. А вон и тетя Пэт, и Дадли, тоже высоченный, с какой-то симпатичной девушкой в обнимку. У Гермионы такая же шапочка едва держалась на пышных кудрях. Она улыбалась и махала родителям, они стояли чуть поодаль. У нее на лацкане разных значков было штук 10, не меньше, а еще имелась здоровенная золотая медаль на шее. Еще там на заднем плане виднелся то ли дом, то ли кампус, я не разобрал. Ну и вообще выглядело все это очень приятно. «Ты видишь то же, что и я», – прошептала Гермиона. «А что ты видишь? Какую-то церемонию награждения, что ли?» – ответила она. «И я уже совсем взрослая, ты тоже». «Да, фигура у тебя что надо», – тоном знатока протянул я, изобразив руками эту самую фигуру, и схлопотал по шее. «А ты просто лось здоровенный. Слушай, я что-то не разберу. Какого университета дипломы у нас в руках?» – прищурилась она. «Я тоже не пойму. Наверное, просто фантазия», – подумав, сказал я. «Интересно, это зеркало будущее показывает, что ли? Если так, то я не возражаю. Кстати, напомни мне завтра математику сделать. Ага, я показываю не ваше лицо, но ваши самые горячие желания», – пробормотала вдруг Гермиона. «Чего?» – не понял я. «Надпись на раме», – пояснила она. «Прочитай задом наперед». «А, дошло до меня. Ну, опять магия. Но мне нравится это мое желание, а тебе?» «Мне тоже», — кивнула она, приглядываясь. «По-моему, вот тот лист у меня в папке, это грант на обучение за рубежом». «Ладно, пойдем отсюда», — потянул я ее за руку. «Вроде все утихло. А чтоб грант получить, надо вовремя делать задание по математике», — заключила Гермиона и хотела было натянуть мантию повыше, когда меня вдруг осенило. «Слушай-ка, что я придумал? Ну, зачем мы, как идиоты, под этой мантией вдвоем шарахаемся? Неудобно же. Давай ее поделим. Ты что, разрезать ее хочешь?» Нахмурилась она. «А что, ее на двоих взрослых хватит? А вдруг она после этого работать перестанет? Да прямо. Гляди, вот заплатка, вот шов какой-то. Похоже, батя мой носил ее в хвост и в гриву». «Нет, Гарри, это уж чересчур», — помотала она головой. «Жалко. И потом, если ты вымахаешь в такого дядьку, как зеркало показало, мантия тебе как раз будет». «А тогда?» Я задумался, потом сказал. «Тогда надо разобраться в ее струнах и сделать еще одну такую же, или две, и, желательно, по размеру». «Вот это уже разумный подход», — одобрила Гермиона. «Я читала, есть такие дезиллюминационные чары, их как раз для создания мантий невидимок используют. Но о них, наверное, только в запретной секции можно узнать поподробнее, это не школьная программа». «Ну, у нас еще вся ночь впереди», — оптимистично ответил я, и мы снова пошли в библиотеку. «Подумаешь, 3 часа, детское время». Часть 13. Как-то поздно вечером мы шарахались в окрестностях замка. Я так говорю, потому что мы маленько заблудились. Решили проверить, не наврали ли близнецы насчет подземного хода. Не наврали, ход имелся, правда, полузаваленный, но пролезть можно было. А вот куда он нас вывел, мы не сразу поняли. Когда же поняли, поторопились смыться оттуда поскорее. Это была опушка запретного леса, а там и днем делать нечего. В смысле, если застукают, добра не жди. Так-то я давно хотел там побродить, но, во-первых, делать это было лучше днем, а во-вторых, по хорошей погоде. Одним словом, мы с Гермионой, ругаясь, пробирались по кустам. Мантию-невидимку пришлось снять, чтобы не порвать. «Хорошо еще, Невилл с нами не пошел», — проворчала она, выпутавшись из ежевичника. «Что верно, то верно, шуму бы он наделал преизрядного». «ТС», — шикнул я, — «там кто-то есть. Хватит меня разыгрывать. Кроме шуток, сама посмотри». Гермиона посмотрела, вернее, прощупала струны, ойкнула и живо накинула на нас обоих мантию. Очень вовремя. Мимо прошел профессор Снейп. Он все еще очень здорово хромал, и я удивился. Мадам Помфри ухитряется даже кости за ночь вырастить, близнецы говорили, неужто собачий укус заживает дольше, или просто Снейп не обращался в больничное крыло? Да даже если и не обращался, он сам не может какое-нибудь лечебное зелье сварить, что ли? Или, может, укусы волшебных зверей так просто не лечатся? Вопросов у меня была масса, но я решил отложить их на потом. «Посмотрим, куда он идет», — шепнул я, и Гермиона закивала. «Тогда идем. Скажу я вам, если бы не яркая звучная струна профессора, мы бы точно его потеряли в этом лесу». «Хорошо, я вовремя догадался оставить слежку на Гермиону, а сам занялся маскировкой. В смысле, отцеплял мантию-невидимку от сучков и заодно пытался сделать нас условно незаметными. Гляди», — прошипела Гермиона, тыкая меня острым локтем в бок, но я и сам уже, раздвинув ветки, увидел крайне интересную картину. Снейп стоял на темной поляне, а напротив него оказался Квиррелл. Лица его не было видно, но заикался бедняга сильнее обычного, значит, страшно нервничал. НН не знаю, почему вы решили встретиться именно здесь, с Северус. О, я просто подумал, что это очень личный разговор, произнес с ней ледяным тоном. Ведь никто, кроме нас, не должен знать о философском камне, уж по крайней мере ученикам слышать наш разговор совсем ни к чему, а они вездесущи. Я потыкал Гермиону пальцем, но она помотала головой, судя по движению. Да я и сам уже проверил, нас пока не обнаружили. Видимо, Снейп упомянул учеников просто по привычке, мы же у него корень всех зол. Квиррелл залопотал что-то в ответ, но Снейп оборвал. Вы уже узнали, как пройти мимо этой трехголовой твари. Но, Северус, вам не нужен такой враг, как я, Квиррелл, угрожающе произнес Снейп, делая шаг к заикающемуся профессору. Я аж залюбовался этой сценой и подумал, а не смотрел ли Снейп кино про мафию. Я ННП понимаю, а чем вы? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Рядом в кустах что-то затрещало, и я прослушал часть разговора. Но, похоже, это просто какой-то зверек пробежал, так что я выдохнул и прислушался. Насчет ваших фокусов. Я жду, сказал Снейп. Но я не, запротестовал Квиррелл. Прекрасно, оборвал его Снейп. В ближайшее время мы снова встретимся. Надеюсь, к тому моменту вы все обдумаете и наконец решите, на чьей вы стороне. Снейп картинным жестом запахнул мантию, повернулся и ушел. Луна вышла из-за туч, и я рассмотрел Квиррелла, застывшего посреди поляны. Профессор, похоже, был ужасно напуган. Очень интересно, прошептала Гермиона, когда и он ушел, поминутно оглядываясь и бормоча что-то себе под нос. Значит, Снейп все-таки охотится за камушком. А Квиррелу-то ему зачем? Ну, подумав, ответила она, если камень надежно защищен, то, может, там какие-то хитрые заклинания, которые только Квиррелл знает, как обойти. Вот Снейп на него и давит. То есть, как только наш зайка сдастся, камушек, тю-тю, уточнил я. Кроме заклинаний, есть пушок, напомнила Гермиона, и наверняка еще что-нибудь. А Снейп, он обстоятельный, он напролом не полезет, будет выяснять, точно тебе говорю. А то так вот Квиррелл ему забудет о чем-то сказать, он и вляпается в сигнализацию. Одним словом, время у нас еще есть, подытожил я. Кстати, а если успеть первыми, то потом можно шантажировать этим камнем тех, кому он особенно нужен. Ага, чтобы нас закопали в этом самом лесу, фыркнула Гермиона. Вот выяснить, зачем он понадобился Снейпу и почему его прячут именно в школе, другое дело. И приберечь, добавил я. Ладно, пошли назад, а то я уже на ходу засыпаю. Однако время шло, а дело не двигалось. Пушок был на месте, мы проверяли, Снейп по-прежнему пребывал в ужаснейшем настроении, а Квиррелл бледнел и худел на глазах, но, видимо, не сдавался. У нас же было столько дел, что заниматься расследованием не получалось. До экзаменов была еще уйма времени, но учителя как с цепи сорвались и завалили нас заданиями и на повторение, и по новому материалу. А у нас с Гермионой, между прочим, еще и обычные уроки имелись, летом нужно было проходить аттестацию, тут тоже приходилось стараться. Деваться некуда, вот мы и заседали в библиотеке, устраивая друг другу и Невиллу перекрестные опросы по разным разделам волшебной науки. В гостиной было слишком шумно, а тут, если мы не очень галдели, то мадам Пинс разрешала сидеть хоть до самого закрытия. «Гляди, Хагрид», — ткнула меня в бок Гермиона, — «у меня там уже скоро мозоль образуется». Вот что, интересно, что он тут позабыл. Да уж, наш лесничий как-то плохо сочетается с библиотекой, подумал я и окликнул. Хагрид, привет, что ты тут делаешь? Он вздрогнул, попытался было скрыться от нас за стеллажом, но не поместился и выбрался в проход. Кажется, за спиной он что-то прятал, а выглядел примерно как кот Игнатий, сожравший сметану. Рыжая усатая скотина прекрасно умеет открывать холодильник и учит этому Джулиуса, видимо, чтобы самому не утруждаться. «Да я так, посмотреть зашел», — произнес Хагрид, и глаза его забегали. «А вы чего тут, все учитесь? Не только, еще ищем что-нибудь о применении философского». «Тс», — зашипел на меня лесничий, — «ты чего об этом вслух? И откуда вообще?» «Дедукция», — ответила Гермиона и постучала себя по голове. «Хагрид, мы хотели тебя спросить, кто или что, кроме пушка, охраняет камень?» «Да тихо вы», — снова прошипел Хагрид, — «не надо тут об этом, вы ко мне попозже загляните, ну и поговорим. Насчет того, чтобы я что-то рассказать, обещать не буду, Но тут ну об этом вообще нельзя, ученикам такое знать не надо. А то кто-нибудь подумает, что вы от меня все узнали, да, а я-то здесь ни при чем. Тогда увидимся позже, согласился я, и Хагрид побрел прочь. Интересно, что он там прятал за спиной, задумчиво спросила Гермиона. Пойду посмотрю, в какой секции он был. Через пару минут она вернулась, шлепнулась на свое место и прошептала. Драконы. Хагрид искал что-то о драконах. Вот, смотри. Разновидности драконов, обитающих в Великобритании и Северной Ирландии, пособие по разведению драконов. От яйца до адского чудовища. Он, наверное, не отказался бы его завести, хмыкнул я. Но это противозаконно, удивился Невилл. Разведение драконов было запрещено конвенцией магов 1709 года, это всем известно. Если мы будем разводить драконов, маглы узнают о нашем существовании. К тому же драконов все равно нельзя приручить, и они очень опасны. Спроси Уизли, их старший брат работает в драконьем заповеднике, они говорили. Интересно, что задумал Хагрид, с любопытством произнесла Гермиона, листая справочник по британским драконам. «Скоро узнаем», — с оптимизмом ответил я и углубился в конспекты. Час спустя мы подошли к хижине Хагрида. Если честно, я чуть не задохнулся, когда вошел внутрь. Жарко там было неимоверно, камин пылал вовсю. «Ну так что вы вроде спросить чего хотели?» — поинтересовался Хагрид, налив нам чаю. «Ага», — кивнул я. «Мы ж уже спросили, кто охраняет философский камень?» Кроме Пушка. Может, расскажешь? Хагрид неодобрительно посмотрел на нас. Не расскажу, мрачно ответил он. Во-первых, я и сам не знаю. Ну, а во-вторых, вы и так уж много всего разведали, ни к чему вам больше знать. Да я, если б знал даже, все равно б не сказал, да. А насчет камня, так он ведь здесь не просто так. Его из Гринготтса чуть не украли, ну я так думаю, ты уж сам все понял. «А вот как вы про Пушка разведали, убей, не пойму». Я кивнул, а Гермиона произнесла медоточивым голоском. «Ну конечно же, Хагрид, ты не имеешь права нам рассказывать, но ведь ты знаешь, ты обо всем знаешь, что здесь происходит, верно? Мы просто хотим знать, кто накладывал заклятия, которые должны помешать похитить камень. Нам так интересно, кому, кроме тебя, конечно, доверяет профессор Дамблдор». Хагрид горделиво выпятил грудь, а я показал Гермионе большой палец. «Ну это, думаю, не будет ничего, если я вам скажу». «Похоже», — Хагрид клюнул на грубую лесть. «Значит, так, он у меня Пушка одолжил, это раз, а потом кое-кто из профессоров заклятия накладывал. Профессор Спраут, профессор Флитвик, профессор МакГонагалл», произнося очередное имя, Хагрид загибал палец. «Профессор Квиррелл и сам Дамблдор, конечно, а, вот еще чего забыл, точно». Про профессора Снипа, и он участвовал, подивилась Гермиона. Он же, вы чего опять про это? Кончайте, ладно, Хагрид отмахнулся от нее. Да как вы не поймете, Снейп ну помогает камень охранять, зачем ему его воровать-то? Мы переглянулись. Ну, если Снейп тоже помогал устанавливать защиту, то, похоже, выведал заклинания других профессоров, только Квиррелл не сдавался. Хотя, может, все было не так просто. То есть о том, как пройти мимо Пушка, ты никому не скажешь, правда, Хагрид, спросил я, даже преподавателям, ни одна живая душа не знает, кроме меня, и Дамблдора, конечно, это мне не понравилось. Похоже, Хагрид о чем-то умалчивал, но как его разговоришь, а может, откроем окно, жалобно попросил Невилл, очень уж жарко, извини, но никак нельзя, поспешно ответил лесничий и покосился на камин, мы тоже уставились в огонь, и Гермиона воскликнула. «Хагрид, что это? А то ты не видишь!» – пробормотал я. В самом центре очага, прямо под висящим над огнем чайником, лежало огромное черное яйцо. «А это?» – Хагрид нервно подергал себя за бороду. «Ну это, где ты его раздобыл?» – спросил я. «Оно же, наверное, бешеных денег стоит». «Да выиграл я его!» – признался он. «Вчера вечером и выиграл. Пошел вниз, в деревню, посидел там, ну выпил. А тут незнакомец какой-то, в карты ему сыграть охота, хотя, если по правде, так он даже рад был, что яйцо проиграл, видать, сам не знал, куда его девать-то, а что ты будешь делать, когда из него вылупится дракон, поинтересовалась Гермиона, меня этот вопрос тоже волновал, ну, я тут читаю кое-что, Хагрид вытащил из-под подушки толстенную книгу, вот в библиотеке взял, тут все про это есть, яйцо в огне надо держать, вот как. «Потому что драконихи на яйца огнем дышат», — согревают их так, а когда он ну вылупится, надо ему раз в полчаса цыплячьей крови давать и бренди еще туда доливать надо. А вон смотрите, это как яйца распознавать. Это, что у меня, это норвежского горбатого, редкая штука. Так вот, мы переглянулись. Что будет, когда в этой деревянной хижине появится огнедышащий дракон, я даже представлять не хотел. Если его застукают, сказала Гермиона, когда мы шли назад, ему не сдобровать. А застукают его непременно, кивнул я, потому что драконы, судя по справочнику, растут быстро, жрут много и вообще твари агрессивные. Думаешь, это диверсия? Живо спросила она. Кто-то подсунул Хагриду яйцо, чтобы он высидел дракона, а тот бы разнес школу. А ты думаешь, у каждого забулдыги при себе драконьи яйца имеются? Кстати, добавил я, он ведь должен был как-то его хранить, чтоб не остыло. Ну, это же как с курами. Остынут, зародыш погибнет, и все. Похоже, тот пьянчушка явно был не так-то прост. И что будем делать? Спросил Невилл, которого все эти приключения совсем не радовали, о них ведь могла узнать грозная бабушка. А что мы можем сделать? Спросила Гермиона. Варианта два. Или заложить Хагрида, пока дракон не вылупился. Но нам могут и не поверить, добавил я. Или просто ждать, закончила она мысль. Я бедничать нехорошо, пробурчал Невилл. А что, будет лучше, если дракон Хагрида слопает? Резонно возразил я. Короче, я за то, чтобы сообщить преподавателям, сказала Гермиона. Если сделать это осторожно, то Хагрида просто поругают, Дамблдор же к нему хорошо относится. Но зато никто не пострадает, дракончик в том числе, кстати. А то вдруг он вылупится, потом сбежит, натворит дел, еще Макглам на глаза попадется, а в итоге его убьют, или сразу погибнет, и кому от этого лучше станет. Согласен, кивнул я, риск, дело благородное, но в нашем случае это не риск, а идиотизм. Хагрид ведь отлично знает, что держать у себя драконов запрещено. Кстати, а вдруг яйцо поддельное? Спросил вдруг Невилл. Я тоже об этом подумал и проверил струны, настоящие, тяжело вздохнул я, и скоро дракон вылупится. Погляди в справочнике, какими вырастают норвежские горбатые, и скажи, хочешь ли ты оказаться рядом с таким вот невоспитанным огнеметом в несколько десятков тонн весом, причем первым он сожрет Хагрида, как пить дать, хотя бы потому, что прокормить такую тушу нереально, я уж молчу о том, чтобы это чудище спрятать. Невилл вздохнул и сдался. А что он мог противопоставить нашим аргументам? Кому будем сдавать Хагрида? Деловито спросила Гермиона. Ну, может, директору? Предложил Невиллу. А если не поверит, давайте МакГонагалл. Не, помотал я головой. Она нас после истории с троллем недолюбливает. Хотя, казалось бы, мы отличились. Ну а кому тогда? Нахмурилась Гермиона. Не хочешь же ты? Да, именно, ответил я. Погоди возражать. «Сперва дослушай, смотрите, яйцо точно подсунули Хагриду с какой-то целью. Помните, он еще так замялся, когда говорил, что тайну Пушка знает только он самый Дамблдор, как будто не хотел говорить еще о ком-то. Ага, похоже», — кивнула она. «Думаешь, он так обрадовался, заполучив это яйцо, что проболтался? Если он был выпивший, то запросто. Ну так вот, Хагрид заполучил дракона». Так что ему сейчас не до Пушка, это раз, а два, скоро начнется переполох. Ну, как только дракончик подрастет и разнесет Хагридову хижину. Да, переполох должен получиться, ничего так, кивнула Гермиона. А под шумок, пока дракона будут усмирять, кто-то может пробраться за камнем. Но почему ты хочешь обо всем с ней порассказать? Если он в этом замешан, то есть сам охотится за камнем, то пошлет нас запретным лесом и снимет баллы за вранье, пожал я плечами. А если нет, то, возможны варианты. А если все-таки не поверит, тогда уже пойдем к МакГонагалл. Ладно, подумав, согласилась Гермиона. И когда мы это провернем, хоть сейчас, хорошо бы успеть до того, как дракон вылупится, а это, похоже, случится со дня на день. И мы, подкрепившись для храбрости парочкой бутербродов, отправились к профессору Снейпу. Сказать, что он не рад был нас увидеть, значит, ничего не сказать. Гриффиндорская трия, мрачно сказал он, открыв дверь кабинета. Кажется, я не назначал вам отработок. Никак нет, сэр. Браво гаркнул я, как делали рядовые в кино. Мы к вам с важной информацией. А почему ко мне, а не к своему декану? Неожиданно заинтересовался Снейп. Потому что она нам не поверит, сэр, вздохнула Гермиона. Она нас еще за тролля не простила. «Положим, я тоже не в восторге от вашей эскапады», — поджал он губы, но все-таки впустил нас в кабинет. «Излагайте, да поживее, у меня масса работы». «Хорошо, сэр», — кивнул я, встав на вытяжку перед его столом, и изложил. «Хагрид завел дракона, сэр. Эванс, если вы намерены испытывать мое терпение идиотскими шутками». Предсказуемо начал Снейп, но тут вмешалась Гермиона. «Мы не шутим, сэр. У Хагрида в хижине в самом деле драконье яйцо, и он его высиживает, то есть выводит. Словом, дракон вылупится со дня на день. Норвежский горбатый», — добавил Невилл, и Снейп взялся за голову. «Так», — сказал он, — «по порядку. Откуда вам об этом известно? Видели своими глазами, сэр, когда ходили к Хагриду на чай?» «Честно», — ответил я. «А как раз перед тем он брал в библиотеке книжки о драконах и их разведении», — добавила Гермиона. «Можете у мадам Пинс спросить?» «Да, Хагрид в сочетании с библиотекой, это уже подозрительно», — пробормотал Снейп. «Что дальше?» «Дальше мы пришли к нему на чай», — повторил я, — «а в камине у него лежит здоровенное черное яйцо. Его и захочешь, не спрячешь». Слово за слово, он и проговорился, что ходил в деревню выпить и выиграл это яйцо у кого-то в карты. «Мы подумали сперва, что его обманули», — вовремя вставила Гермиона, — «потому что где это видано, чтоб у какого-то картежника было при себе драконье яйцо, да еще жизнеспособное. Их же в инкубаторе надо держать и греть постоянно, мы читали. Вот, то есть мы решили, что Хагриду подсунули фальшивку, а он так обрадовался, что теперь изображает дракониху на сетку. Но, судя по вашему тону, это не фальшивка», — приподнял брови Снейп. «Неа», — покачал я головой и предоставил последний аргумент, о котором не знала даже Гермиона. «Сегодня утром он прислал мне записку, а в ней сказано, оно трескается. А мне ты почему не сказал?» — возмутилась она. «Не успел», — коротко ответил я. «Звучит складно», — протянул Снейп и задумался, соединив кончики пальцев под подбородком. «Но какие же причины побудили вас, гриффиндорцев, сдать с поличным вашего друга? Я ведь не ошибаюсь, Хагрид считает вас своими друзьями». «Знаете, сэр», — серьезно сказал я, — «пусть лучше он на нас обидится, чем его дракон сожрет, и нас заодно, кстати. Но если вы Хагриду не скажете, что это мы его заложили, то мы будем вам очень признательны. Может, кто другой подсмотрел», — живо добавила Гермиона. «Он наверняка на слизеринцев подумает. Ой, простите, сэр, какая у вас интересная шкала доверия», — с иронией произнес Снейп. «Ну что ж, я проверю ваши сведения, а пока, выметайтесь и не мешайте работать». Мы и вымелись прочь, только на пороге я задержался и сказал: «Сэр, я чуть не забыл. Похоже, Хагрид проболтался о чем-то важном тому типу с яйцом. Это вы с чего взяли?» — нахмурился Снейп. «Да он, когда рассказывал об этой попойке, так мялся и глаза отводил, будто что-то там нечисто было». «Ага, он точно так же выглядел, когда проговорился о камне», — выдала Гермиона. «Что?» — ужасным голосом произнес Снейп и поднялся во весь рост. «Ну, он что-то такое сболтнул про какой-то камень, который забрал из банка», — пояснил я, прямо перед ограблением, про которое в газетах писали. «А потом ужасно испугался и просил никому не говорить, что он нам это выложил. Но вам-то, наверное, можно, сэр? Пошли вон отсюда», — ледяным тоном сказал профессор, и мы предпочли ретироваться. «Как думаешь, пойдет проверять?» — спросила Гермиона, когда мы возвращались в свою гостиную. «Проследим, узнаем», — пожал я плечами. «А зачем ты еще сильнее Хагрида спалил? Интересно было посмотреть, как Снейп на упоминание о камне отреагирует. Ну и что ты увидел?» «Он обозлился», — пожал я плечами. «Ладно, идем, нам еще эти клятые сочинения писать». Гроза разразилась через день, вернее, до нас докатились только ее отголоски, но Снейп ходил мрачнее тучи, МакГонагалл тоже, директора мы не видели, а Хагрид, когда мы заглянули к нему на огонек, лил слезы в три ручья. «Хагрид, что тут произошло?» — искренне поразилась Гермиона, увидев разгромленную хижину и порядком обожженную бороду лесничего. «И где твой дракон?» «Нету, нету больше Норберта», — всхлипнул тот и зарыдал, уткнувшись в огромный носовой платок. «Как, нету? Куда же он делся? Неужели погиб?» — с ужасом выговорил Невилл. «Нет», — простонал Хагрид, — «забрали его, только-только он вылупился. Я еще жалел, что вы не пришли, не увидели его. Мы никак не могли выбраться незамеченными», — быстро сказал я. «Вот только вырвались. Я его кормил, поил, он меня уж признавать стал», — продолжал он, не слушая, а тут вдруг врываются профессор Снейп с профессором МакГонагалл. Говорят, кто у тебя тут? Я уж пытался Норберта спрятать, а он, не слух такой, занавески подпалил, еле потушили. И куда его дели? С сочувствием спросила Гермиона. Вызвали людей из румынского заповедника, туда отправили, всхлипнул Хагрид. Даже попрощаться не дали ей. Сказали, спасибо, я жив остался. Знаешь, но они ведь правы, серьезно сказал Невилл. Если твой Норберт, едва вылупившись, таких дел натворил, то потом. Так вот зашли бы мы в гости, а он бы нечаянно голову кому-нибудь откусил. Мы же ему чужие, не то, что ты. Хагрид скорбно покачал головой. И в заповеднике ему лучше будет, добавила Гермиона. Здесь ему не полетать нельзя, ни с другими драконами пообщаться. И школа рядом. Вдруг бы он кого-нибудь покалечил, он же не понимает, что людей нельзя есть. Вот и они так же сказали, хлюпнул носом лесничий. А еще, мол, его маглы могли заметить, тогда вовсе скандал бы вышел, а Норберта убили бы. Именно. А так он жив и в безопасности, серьезно сказала она. А ты можешь к нему съездить и навестить. А про это я и не подумал, оживился Хагрид. И правда что, накоплю деньжат да съезжу, уж Чарли Уизли пособит. Спасибо, детишки, прямо на душе полегчало. Интересно, как же они догадались? Задумчиво протянул я. Не иначе, подглядел кто-то, вздохнул он. Может, видел кто, как вы ко мне ходите. Небось, кто-нибудь со Слизерина, Малфой тот же, его хлебом не корми, дай кому-нибудь гадость сделать. И папаша его такой же был. Ага, или его приятели, серьезно сказал Невиллу, только и знают, что следить да вынюхивать. Но ты не переживай так, Хагрид. Правда, главное, что все живы и здоровы. Только приберись, а то у тебя тут все пеплом засыпано, добавила Гермиона. Может, помощь? Не надо, детишки, идите уж. Скоро отбой, вздохнул он. Я сам. Заходите почаще, я вам побольше расскажу, какой Норберт славный вылупился. Отойдя от хижины, мы переглянулись. Поверил, принялась загибать пальцы Гермиона. Проверил, убедился. Причем не один, с МакГонагалл пошел. Но все равно это мало о чем говорит. Может, дядьку с яйцом все-таки подослал Снейп? Тот узнал насчет пушка. А что заварушки с драконом удалось избежать? Ну так, Снейпу тоже не надо, наверное, чтобы тот школу разнес,